Настоящее имя тети Мэй было Су-Мэй, и она являлась проституткой. Однажды, она нашла маленького ребенка, брошенного в своей кроватке. Внутри кроватки была записка, на которой было написано «Мо-Чоу», что означало «не печалься». Возможно, это была единственная вещь, которую ее родители желали своему ребенку. Су-Мэй покачала своей головой и горько улыбнулась этим воспоминаниям. Как ребенок мог жить без печали, следуя за проституткой? Но Су-Мэй старалась изо всех сил даже обеспечить Мо-Чоу достойную жизнь. Маленькая девочка росла очень медленно. Возможно, из-за того, что она была слепой, она была очень тихой и послушной. Она быстро научилась заботиться о себе и даже смогла позаботиться о тете Мэй, когда та заболела. Так эти двое и жили самой обычной и простой жизнью. Человеком же, которого спасла Су-Мэй, был никто иной, как Сюань-Юань. Она отнесла его к кровати и положила свою руку ему на лоб, чтобы проверить температуру. Он очень холодный. Она укрыла Сюань-Юаня толстым одеялом, а с кухни пришла Мо-Чоу, держа в руках миску имбирьевого супа. «Тетя Мэй, суп готов, спасибо, Мо-Чоу». Она взяла чашу, а затем сразу же схватилась за крошечные ручки девочки, так как они были обожжены из-за того, что она долго держала в руках горячую миску. «Ты обожглась, тетя Мэй, не переживайте, это совсем не больно. Лучше скорее помогите мальчику». «Откуда ты узнала, что это мальчик, а не мужчина?» — спросила Су-Мэй. «Если бы это был взрослый мужчина, вы бы не смогли поднять его, так что это должен быть мальчик», — улыбнулась Мо-Чоу. «Ты очень умная девочка. Ладно, иди скорее опусти свою руку в холодную воду», — обеспокоенно сказала Су-Мэй. Затем Су-Мэй взяла суп и села на край кровати, кормя супом Сюань-Юаня с помощью ложки. Но в этот миг несколько человек громко закричало с улицы: «Эй, лисица, выходи, твои клиенты пришли, и они нуждаются в хорошем трахе. Открывай, она также нуждается в хорошей ебле, ха-ха». Той, в чей адрес разносились эти пошлые комментарии вновь прибывших клиентов, была Су-Мэй. Мо-Чоу вошла в комнату и сказала: «Тетя Мэй, клиенты пришли, я в курсе. Мо-Чоу, будь здесь и не выходи». Затем она привела себя в порядок, прежде чем открыть дверь. Она выглядела не так вызывающе, как ранее, но все еще была довольно привлекательна. «Здравствуйте, господа. Я искренне прошу прощения, но сегодня я не работаю. Пожалуйста, придите в другой раз». «Что за нахер?» — гневно рявкнул огромный громила. «Ты не можешь отказывать клиентам. Пошли уже. Пожалуйста, не злитесь. Я, правда, не могу сделать это сегодня». Эти непрерывные вопли на улице в конечном итоге разбудили Сюань-Юаня. Он увидел, как маленькая девочка сидела рядом с ним, и спросил: «Где я?» «О, ты проснулся. Ты у меня дома». Мо-Чоу была немного напугана из-за всех этих криков снаружи, но все равно ответила очень спокойным голосом: «И как я оказался в твоем доме?» — спросил Сюань-Юань. Он чувствовал себя весьма комфортно, когда лежал в кровати. «Тетя Мэй вытащила тебя из реки. Она сказала, что ты практически утонул», — ответила Мо-Чоу. Сюань-Юань понял, что его спасли, но затем он вслушался в крики снаружи. «Ах ты, чертова шлюха, я уже трахал тебя множество раз. Ты думаешь, я не понимаю, почему ты вдруг стала ломаться? Там у тебя еще прячется какой-то хрен, не так ли? Мой день и так был дерьмовый, и я изобью его за то, что он сделал его еще хуже, а после этого мы, наконец-то, сможем потрахаться», — завопил громила и ворвался в дом с двумя другими мужчинами. «Ты что творишь? Ты напугаешь Мо-Чоу». Су-Мэй не сумела помешать им ворваться внутрь дома. Мужчины, разбрасывая мебель, направились прямиком в ее комнату. Но, когда они вошли в комнату, то чуть не попадали, когда увидели Сюань-Юаня на кровати. «А как, значит, ты предпочла этого ребенка нам? Ну, раз ты сегодня не работаешь, то мы вместо тебя выебим Мо-Чоу». Громила посмотрел на Мо-Чоу голодными глазами. Су-Мэй мгновенно взбесилась. Она бросилась к громиле и впилась своими ногтями в его лицо, закричав: «Не смей даже прикасаться к Мо-Чоу, или я убью тебя! Ах ты, сука!» — завопил громила, когда Су-Мэй расцарапала его глаза. Он гневно ударил ее по лицу, из-за чего она упала на пол. Он тыкнул на нее пальцем: «Ты гребаная шлюха! Да как ты посмела напасть на меня? Я выебу твою девку прямо у тебя на глазах, и ты нихера не сможешь сделать». Мо-Чоу, трясясь от страха, схватилась за рукав Сюань-Юаня. «Спаси тетю Мэй». Сюань-Юань быстро поднялся с кровати и гневно ударил громилу, который ударил Су-Мэй. Громила отлетел на несколько метров назад и в судорогах распластался на земле. Он испытывал настолько сильную боль, что не мог даже закричать. «Свалили нахер, мусор!» – прорычал Сюань Юань. Посмотрев на окровавленную одежду Сюань Юаня и узрев его силу, двое оставшихся мужчин потеряли дар речи. Они были лишь в сфере разрушителя и по сравнению с Сюань Юанем, были просто насекомыми. Они также прекрасно понимали это. «Ты хоть знаешь, кто мы такие? Мы слуги клана генерала Ли. Да как ты посмел напасть на нас? А ты тупая сука, мы еще вернемся к тебе», — завопили они, дрожа от страха. Но, в конечном итоге, они забрали тело дергающего громила и покинули дом. Су Мэй замерла на месте, даже не догадываясь, что все ее лицо было в крови из-за столь сильного удара. Она повернулась к Сюань Юаню и быстро сказала: «Молодой человек, вам нужно бежать. Они из клана генерала Ли. Если они вернутся с подкреплением, вы окажетесь в большой беде. Скорее, бегите». «А что насчет вас двоих?» — спросил он в ответ. «Ну, мы всего лишь слабая женщина и ребенок, так что они не станут убивать нас без веской на то причины, но они несомненно убьют вас». Мо Чоу начала плакать. «Тетя Мэй, тебе больно? Не бойся, я не позволю, чтобы что-то случилось с кем-то из вас». Сюань Юань нежно погладил волосы Мо Чоу. Затем он уверенно посмотрел на Су Мэй и сказал: «Спасибо, что спасли меня. Я защищу вас обеих, так что вам не стоит беспокоиться на этот счет. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется». Глава 130. Тело тысячи духов. Сюань Юань залечил раны Су Мэй с помощью кое-каких лекарств, которые находились в его кольце, из-за чего Мо Чоу в конечном итоге сильно расплакалась. «Спасибо за то, что вылечил тетю Мэй». От этих слов Сюань Юань слегка растерялся, но быстро вернул свою улыбку на лице. «Мо Чоу, ты не можешь видеть, так откуда ты узнала, что раны тети Мэй были вылечены?» «Я почувствовала это». Яркая улыбка появилась на лице малышки Мо Чоу. «А вы могли бы остаться с нами навсегда? Тогда эти люди больше не смогли бы запугивать тетю Мэй». Су Мэй покраснела от такого вопроса малышки, а Сюань Юань также смутился. «Прости, но я не могу этого сделать. У меня осталось все еще много важных дел, которые я не могу проигнорировать. А теперь, Мо Чоу, будь умничкой и иди спать. Уже очень поздно». Мо Чоу расстроенно надула свои щечки, но все же сказала: «Хорошо, тогда я пошла спать», и направилась в свою комнату. Ее бросили еще младенцем, но она очень смышленая девочка. Хоть она и не способна видеть, она без проблем может почувствовать, является человек хорошим или плохим. «Она лучшее, что когда-либо случалось со мной», — тепло улыбнулась Су Мэй. «Почему вы пошли на то, что стали торговать своим телом?» — спросил Сюань Юань, хмурясь. «Мир жесток и полон проблем. Обычные люди, как мы, не способны выжить самостоятельно. Я могла бы отправиться в большой клан и стать их слугой, но тогда они бы рассматривали Мо Чоу единым целым со мной. Я не хочу, чтобы она страдала от тяжелой жизни. Они слишком маленькие, чтобы взвалить подобную ношу на себя. Таким образом, это был единственный путь для нас, чтобы остаться вместе и выжить». Она горько улыбнулась. Сюань Юань был тронут до глубины души, ведь он тоже был нищим без рода и племени. Если бы он не встретил Инчжэнь Луа и не узнал тайну кинжала, он также мог стать рабом какой-нибудь семьи или клана. Человеку не способен знать, в каком месте судьба может сделать резкий поворот. «Юный мастер, вы скорее всего какого-то знатного происхождения, так что я пойму, если вы презираете меня». «Я не презираю вас, вы сделали все возможное с тем, что у вас было, и смогли вырастить такого замечательного ребенка без посторонней помощи. Я искренне восхищаюсь вами». Сюань Юань прервал ее и достал 100 монет короля из своего кольца. «Возьмите это. Конечно, у меня есть намного больше, но сволочи этого мира могут подвергнуть вашу жизнь опасности, если узнают, что у вас вдруг появится слишком много денег». Су Мэй сильно выдохнула. 100 монет короля. Каждый раз, когда она продавала свое тело, то получала лишь одну монету воина. Насколько легче становилась жизнь людей, когда у них были деньги. «Юный мастер, это нехорошо. Я не могу принять так много денег. Бля, вы спасли мне жизнь. Вы хотите сказать, что моя жизнь не стоит 100 монет короля? Даже если вы не желаете принимать их для себя, примите их ради Мо Чоу. Используйте эти деньги, чтобы начать свое дело. Мо Чоу заслуживает того, чтобы расти в куда более хороших условиях», — гневно прорычал Сюань Юань. Ее глаза наполнились слезами, а голос стал дрожащим, когда она сказала: «Спасибо, юный мастер, я не очень много могу предложить вам в качестве моей благодарности, но позвольте мне обслужить вас этой ночью. Вам совершенно не нужно благодарить меня, ваша доброта подарила вам этот дар. Просто продолжайте заботиться о Мучоу, это самое главное». Сюань Юань отрицательно покачал своей головой и спокойно ответил. Он прекрасно понял, что имела в виду Сумэй, но принять ее предложение было бы все равно, что просто воспользоваться ей. «Госпожа Су, я хотел бы задать вам еще несколько вопросов. Где мы находимся?» «Мы находимся на границе восточной династии секты воинов-дракона, недалеко от города Лишоу. Вам нужно будет пересечь этот город, чтобы вернуться в секту воинов-дракона», ответила Сумэй, осматривая одежду ученика секты на Сюань Юане. Сюань Юань сильно удивился этой информацией, вспоминая свои злоключения в Синем море, когда на него напало множество морских чудовищ, а затем вообще проглотил тигровый кит. Было неудивительно, что он уже покинул территорию секты воинов-дракона. Как далеко отсюда столица восточной династии? Около 10 миллионов миль. Это не то место, в которое я когда-либо могла пойти, а чтобы воспользоваться порталами, нужно иметь много денег, ответила Сумэй. Спасибо за информацию, госпожа Су. Я установил вокруг вашего дома защитную формацию, так что если вы окажетесь в опасности, то просто спрячьтесь в своем доме и вы будете в безопасности. Я позабочусь о людях из клана Ли, но после этого мне нужно будет уйти, сказал Сюань Юань. Сумэй внимательно изучала лицо паренька перед ней. Оно было все еще молодо и наполнено энергией, но в его глазах читалась невероятная решимость. Неудивительно, что он приглянулся Мучоу. Сюань Юань открыл одно из своих пространственных колец и увидел, что 100 тонн кристаллов в нем превратились в кучу порошка. Оно было полностью пустым. Он кисло улыбнулся, ведь хоть он и заполучил божественную воду, что несомненно было очень ценным приобретением, у него все равно скребли кошки на душе, из-за того, что ему пришлось потратить свое богатство. В другом кольце у него все еще оставалось 2 тонны кристаллов, из которых он достал 10 кристаллов весом по 25 кило. Божественная вода полностью слилась с его телом и его почки были уже полностью укреплены и очищены. Поскольку почки были очень сильно связаны с костями, то Сюань Юань мог отчетливо чувствовать, как они стали прочнее, а его самого теперь просто переполняла энергия. Кроме того, его рост увеличился до 180 сантиметров, и теперь он был одним из самых высоких 14-летних парней в этом мире. Сюань Юань взял один из кристаллов и направил в него свое ци, начав наносить на него магические символы. Формация, которую он планировал создать, была формацией беспощадной доброты. На ей создание требовалось много ци, так как это была формация имперского класса, которая выталкивала всех врагов Создателя за ее пределы. Но неожиданно жадность подал голос. «Парень, забери эту маленькую девочку с собой. Она является ключом, который приведет нас к большому количеству сокровищ». Рука Сюань Юаня дрогнула. «В смысле, эта девочка обладает телом тысячи духов. Она может чувствовать сокровища и видеть истинную сущность людей и предметов. Она не слепа, просто ее глаза еще не открылись. Когда глаза тысячи духов откроются, ты без проблем сможешь найти других духов, не хватающих стихии. Я на 100% уверен в этом», — возбужденно сказал жадность. Сюань Юань, наконец-то, понял, почему это вдруг этот старый хрыч оказался настолько доброжелателен к Мучоу. «Нет, я не буду использовать ребенка. Сумэй растила ее все эти годы. Я не могу просто взять и забрать ее прочь от ее приемной матери. Это убьет ее», — категорично заявил Сюань Юань. «Просто скажи, что ты позаботишься о девочке вместо нее. Она проститутка, она не сможет обеспечить ей достойную жизнь», — гневно выругался старый хрыч. «По крайней мере, если она останется здесь, ее жизни ничто не будет угрожать. А если она последует за мной, то есть очень большая вероятность того, что ее убьют. Я не стану этого делать, если только это не останется единственно возможным вариантом. И даже не пытайся спорить со мной по этому поводу. Если другие люди узнают тайн девочки, то они убьют эту проститутку и силой заберут девочку. Ты идиот!» – проворчал жадность, но Сюань Юань проигнорировал его и продолжил не спеша наносить символы на кристаллы для создания формации. Мучоу спокойно лежала в своей кроватке, когда, вдруг, совершенно неожиданно стала разговаривать сама с собой. «Старший брат, ты здесь? Ты задержался на целый месяц. Я скучала по тебе. Я был очень занят. Похоже, что в доме появился еще один человек, вдруг другой голос вырвался из ее рта. Ага, тетя Мэй спасла его, и девочка рассказала сегодняшнее событие. Ясненько. Он нравится тебе? Спросил другой голос. Да, он прямо как ты. Кроме того, я также нравлюсь ему. Я чувствую тепло от него. Я слышал, как он попросил тетю Мэй заботиться о тебе и дальше и дал ей денег. Мочоу, не забудь поблагодарить его, сказал другой голос. Он идет. Так что я ухожу, ни за что не позволяя тете Мэй узнать о нашей тайне. Я помню, ты говорил мне это уже много раз, хихикнула Мочоу. В этот миг Сюань Юань постучал в дверь. Мочоу, ты спишь? Еще нет, входите. Она быстро села на кровати. Сюань Юань вошел и также сел на кровать. В его руках было несколько кристаллов с массивами магических символов. Мочоу, я дам тебе силу, которая поможет тебе защитить тетю Мэй. Если плохие парни снова придут и будут доставлять неприятности тете Мэй, просто подумай о том, что прогнать их прочь, и плохие парни мгновенно покинут ваш дом, загадочно сказал Сюань Юань. Девочка сильно обрадовалась и энергично кивнула, показывая, что все поняла. Правда, я никому не позволю навредить тете Мэй. Конечно, правда. Он приложил кристаллы к груди Мочоу, и те стали беззвучно погружаться в ее тело. Так создание формации беспощадной доброты было завершено. Отлично. Теперь, если кто-то попытается навредить тете Мэй, у тебя есть силы, чтобы защитить ее. Улыбнулся Сюань Юань. Ну, а теперь ложись спать. Спасибо. Мочоу почувствовала что-то странное в своем теле, но послушно кивнула головой. Когда Сюань Юань вышел из ее комнаты, он весь был в поту. Формация потребила огромное количество его ци, так что он сел на стул в гостиной и стал спокойно восстанавливать его. Так прошла ночь и настало утро следующего дня. «Выходи, сучиныш, сегодня ты отправишься на тот свет. Да как ты посмел напасть на нас и украсть эту женщину?» Это был один из мужчин, который вчера был в компании Громил, что устроили беспорядки в доме Сумэй. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 131. Рынок минералов Июн. Ли Ву являлся сыном генерала Лигана из города Лишоу, и красивые женщины были его слабостью. Прошлой ночью двое его слуг рассказали ему о последних новостях в городе. «Мы слышали, что рядом с рекой живет женщина в деревянном доме. Говорят, она крайне привлекательная и соблазнительна. Мы собирались привести ее к вам, когда неожиданно появился высокомерный молодой человек и напал на нас, чуть не убив Ли Яня, после чего забрался женщину у нас». Ли Ву был заинтригован. Он не стал дождался утра и направился к деревянному дому возле реки. Он был высоким, мускулистым мужчиной, который уже развил все 5 своих внутренних органов. Таким образом, он являлся экспертом на пике сферы короля. Он также привел с собой слуг, которые рассказали ему эту историю, и еще 10 воинов сферы варвара. За всю ночь Сумэй так и не смогла сомкнуть глаз. Когда она услышала шум на улице, то вскочила с кровати и встала перед Сюань Юанем, который уже собирался открыть дверь. «Юный мастер Сюань Юань, уходите через черный ход, их слишком много снаружи, это вообще не проблема», спокойно ответил Сюань Юань. Он уже избавился от своей формы ученика секты воинов-дракона и распылил ее с помощью своей ци, так как сейчас он находился в восточной династии. Он не хотел ненароком помереть из-за вражды этих двух сил. Когда он открыл дверь и вышел, Сумэй, стиснув зубы, также набралась смелости и последовала за ним. «Вы и правда посмели вернуться, чтобы доставлять нам неприятности», нахмурился Сюань Юань. Он был полностью одет в земные инструменты отличного качества, из-за чего сейчас очень сильно напоминал величественного и могущественного юношу. Ли Ву, который являлся сыном генерала Ли Ву, сразу же признал Сюань Юань кого-то очень влиятельного. Как минимум лишь тот факт, что он в одиночку вышел против них, четко говорил о том, что он совершенно не боялся их. Таким образом, Лу Ву мгновенно сменил свой тон на любезный, но властный. «Юный мастер, мне доложили, что вы избили одного из наших клановых слуг. Не могли бы вы пролить свет для нас на вчерашние события? Если то, что мне рассказали, правда, то я вынужден буду требовать восстановления справедливости за них». Когда Сумэй вышла из дома, глаза Ли Ву заблестели. Она действительно была весьма привлекательной и соблазнительной, как и говорили его люди. Она стала рассказывать о том, что произошло вчера. «Меня зовут Сумэй. Вчера я спасла этого юного мастера из реки. Когда пришли слуги из вашего клана, чтобы получить мои услуги, Он все еще был без сознания, но в доме у меня больше не было других кроватей, так что я попросила их прийти чуть позже, но они вероломно вломились в мой дом. В тот момент юный мастер проснулся и атаковал одного из них, когда они напали на меня. «Господин Ли, пожалуйста, простите его». Ли Ву пришел в бешенство. Его слуги уже выили эту аппетитную женщину, которая на самом деле оказалась проституткой, а потом еще и наврали ему об этом. Его лицо перекосилось от гнева, а дерзкие слуги рухнули на колени и стали отчаянно низко кланяться ему. «Господин, господин, мы не должны были лгать тебе, но этот парень...» Однако Ли Ву был крайне взбешен, чтобы выслушивать их оправдание. Он сказал: «Уведите их и казните». Сразу же два охранника в сфере варвара схватили слуг и потащили их в лес, а спустя несколько минут оттуда эхом донеслись предсмертные вопли. Ли Ву повернулся к Сюань Юаню и извинился: «Юный мастер, мы необоснованно оскорбили вас. Пожалуйста, простите нас. Я, Ли Ву, сын генерала Ли из города Лишоу. Вы уже так сильны в столь юном возрасте. Я был бы рад подружиться с кем настолько сильным. Пожалуйста, окажите честь и станьте моим гостем в городе Лишоу. Рассматривайте это в качестве моего извинения». В это время Сюань Юань подумал: «Сейчас я нахожусь на территории Восточной династии. Что ж, давай посмотрим, смогу ли я здесь узнать больше о клане Инь». Так что он принял приглашение Ли Ву. Он повернулся к Су Мэй: «Мисс Су, спасибо за то, что спасли меня. Господин Ли выглядит вполне благоразумным человеком, так что в будущем он навряд ли станет доставлять вам неприятности. Берегите себя». Су Мэй тяжело вздохнула. Она знала, что Сюань Юань однажды покинет их, но это было слишком неожиданно. Мо Чо еще даже не проснулась, чтобы попрощаться с ним, подумала она. Но в этот миг маленькая девочка вышла из тени Су Мэй. «С вещью, которую ты дал мне, я буду прогонять всех плохих людей. Спасибо», — тихо сказала она. «Береги себя так же», — быстро добавила она. «Хорошо», — улыбнулся Сюань Юань. Су Мэй наблюдала за тем, как Сюань Юань уходил в компании Ли Ву, пока те полностью не скрылись из ее поля зрения. «Господни Сюань Юань, что вы думаете о городе Лишоу?» Ли Ву был крайне вежлив. По пути он неустанно рассказывал о городе. Несмотря на то, что это всего лишь приграничный город, он практически утопает в людях и богатстве. «Это хорошее место», — ответил Сюань Юань. В то же время жадность опять подал голос в его голове. «Парень, будь осторожен. Девочка не зря попросила тебя быть осторожным, когда ты уходил». Похоже, что она чувствовала, что Ли Ву далеко не добрый человек. «Если вы позволите, разрешите мне узнать, кто ваш учитель?» — спросил Ли Ву. «Я бродячий практик», — ответил Сюань Юань. «О, тогда это просто замечательно. Я лишь на пару лет старше господина Сюань Юаня. Как насчет того, чтобы чуть позже мы побратались? Мы сможем многого достичь в будущем, если будем работать сообща». «Спасибо, господин Ли, но я привык жить жизнью, не обремененной какими-либо узами». И Сюань Юань быстро сменил тему разговора. «Скажите, о городе есть рынок минералов? Я хотел бы испытать свою удачу». «Конечно, вы обратились к нужному человеку. Самый большой рынок минералов в городе называют рынок минералов Июн. Я хотел бы тоже пойти вместе с вами и испытать свою удачу тоже, но я не очень удачлив в этом, учитывая свой прошлый опыт. Однако, так как моя удача сегодня была хороша, позволив мне встретиться с вами, возможно, мне также повезет получить некоторую прибыль. Пойдемте, это лишь мое небольшое хобби», — улыбнулся Сюань Юань, но в душе он уже порядком устал от этого Ли Ву. Сюань Юань хотел проверить, сможет ли он воспользоваться знаниями, которые он почерпнул из книги исследователя. Он совершенно ничего не ожидал. Император-исследователь потратил много лет на свои исследования, чтобы обрести понимание природы минералов. Таким образом, Сюань Юаню также нужно было практиковаться в этом ремесле, иначе книга исследователя в его руках просто бы пропала зазря. С Ли Ву в качестве провожатого, они быстро добрались до нужного места. На входе на рынок было много охраны и патрулей. Камни, которые находились здесь, были целым состоянием, таким образом, для их защиты были организованы тяжело вооруженные солдаты. «Ха-ха, братья, давайте испытаем нашу удачу», — рассмеялся Ли Ву, входя с Сюань Юанем на рынок, который напоминал мельницу. В горном массиве, недалеко от секты воинов-дракона, собрались убийцы из клана Инь. Великий мастер держал в руках черное зеркало. Оно было намного сильнее того, что было у Вумина. Зеркало всплыло в воздух и, поглотив ци от великого мастера, Тень появилась на его поверхности. В этот миг великий мастер преклонил колено перед зеркалом. «Господин, Сюань Юань должно быть мертв, так как я больше не чувствую присутствия жемчужины», — покорно сказал он. «Вы, бесполезная куча дебилов, он не мертв, он в городе Лишоу Восточной династии. Идите и немедленно убейте его», — гневно сказала тень. Его голос был подобен грому, который поразил десятерых убийц сферы короля, заставив их кашлять кровью. «Господин, это невозможно. Мы заставили его погрузиться в глубины Синего моря. После там произошло сильное стихийное бедствие в виде водоворота, который уничтожил все живое в море. После этого вода в море стала кристально чистой. Он не мог выжить после такого. А как? Он до сих пор с жемчужиной. Так что я знаю, что он жив. Если, конечно, он не передал жемчужину кому-то другому. Ну, независимо от того, как все обстоит на самом деле, вы должны вернуть жемчужину назад. Когда доберетесь до Лишоу, дождитесь моей команды. Генерал Лиган поможет вам разобраться с Сюань Юанем. Если получится, то приведите его ко мне живым. Мы можем использовать его, чтобы заманить мою младшую сестру назад домой», — сказал юный глава клана Инь. «Я понял, господин». Тень исчезла, и убийцы, наконец-то, смогли свободно вздохнуть. «Выдвигаемся в Лишоу». Великий мастер был крайне раздражен, так как в его голове просто не укладывалось, что Сюань Юань сумел выжить, ведь даже он не сумел бы выжить в той катастрофе, которая разразилась в море. «Как он может быть все еще жив?» — в шоке сказал другой великий мастер. «Без понятия. Возможно, он спасся благодаря защите, которую на него наложила госпожа Инь Чжэнь Луа. Но на этот раз его удача исчерпала себя. Я сломаю ему руки и ноги. Тогда-то мы посмотрим, сможет ли он снова сбежать от нас». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 132. Ши Гуань. На рынке минералов Июн. «Господин Ли Ву, добро пожаловать. У нас появилось несколько интересных камней из шахт поблизости. Некоторые люди весьма неплохо заработали на этой партии». Мужчина среднего возраста, доброжелательно улыбаясь, поприветствовал их. «Ох, разве это не господин Дую? Я уже несколько раз следовал вашим советам и всегда оказывался в проигрыше», — холодно ответил Лу Ву. «Судя по всему, этот Дую ему крайне не нравился. Я гарантирую вам, что в этот раз вы обязательно останетесь в выигрыше. Если бы он был в состоянии сам находить камни с ресурсами, то он сам бы их открывал, а не продавал другим. Скорее всего, он не является опытным гемологом, так что не заслуживает того, чтобы советовать кому-либо что-либо и еще брать комиссию с людей, если они что-то добудут». Сюань Юань попал прямо в яблочко, после чего направился вглубь рынка. Дую посмотрел вслед Сюань Юаня, а затем повернулся к Ли Ву и, улыбнувшись, спросил: «Господин Ли Ву, этот человек является вашим другом?» «Да, друг, которого я только что встретил. Он желает попытать свою удачу на рынке минералов». После слов Сюань Юаня, презрение Ли Ву к Дую стало еще больше. Наблюдая за удаляющимися фигурами Ли Ву и Сюань Юаня, Дую злобно подумал: «Изначально я планировал позволить вам выиграть немного, но теперь я оберу вас до последней копейки». После чего последовал за ними. На первой торговой площадке было разложено множество камней, вокруг которых ходило бесчисленное количество людей, перебирая их. Каждый мог выбрать камень, который ему приглянулся, лично. Некоторые из них даже делали небольшие надрезы своим оружием, в попытке узнать, пустышка этот камень или нет. Сюань Юань осмотрел все это место и сразу же понял, что здесь не было много нефрита и кристаллов в этих камнях, так что быстро потерял интерес к этому месту. На второй торговой площадке Дую начал свою занудную вводную лекцию. «Эти камни были доставлены прямиком из шахты Июн, так что я гарантирую, что среди них обязательно найдутся какие-нибудь редкие и особые типы нефрита». Но Сюань Юань быстро вышел из себя. «Сгинь, ты бесишь, ты можешь надуть тупых даунов, но не меня». Дую офигел от грубости Сюань Юаня. «Вы хотите сказать, что я мошенник? Я являюсь наемным гемологом на рынке Июн. Да как вы смеете?» Ли Ву также почувствовал себя униженным, поскольку, согласно словам Сюань Юаня, он был тупым дауном, который попался на удочку мошенника. Ранее он множество раз просил Дую выбрать для него камни, но в результате он всегда оставался в проигрыше. Но немного подумав, он понял, что Сюань Юань не собирался оскорблять его намеренно. И что с того? Мы не нанимали тебя. Или ты хочешь заключить со мной несколько пари? Сюань Юань осмотрел камни вокруг. Они оказались не намного лучше тех, что были на первой торговой площадке. Отлично. Давайте испытаем нашу удачу на камнях. Улыбнулся Дую, размышляя над тем, сколько он сможет содрать с этого шкета. Он был довольно опытным в гемологии, в то время как Сюань Юань не являлся гемологом. Этот молокосос был еще слишком молод и являлся другом дебила по имени Леву. Дую посчитал, что победа гарантирована была у него в кармане. Хорошо, если мы будем делать это, то нам нужно это делать на более качественных камнях. Отведи нас к самым лучшим камням, которые есть на этом рынке. Сюань Юань совершенно не испугался вызова. Он внимательно изучал Дую, который был экспертом на пике сферы короля и скорее всего потратил несколько лет на изучение гемологии. И раз он осмелился на то, чтобы водить Леву за нос, он определенно не был простым человеком. Жулики в подобных местах получают тем больше, чем клиент тратит. В этот раз мы сможем сорвать огромный куш. Рассмеялся жадность в голове Сюань Юаня. Смотрите, кто-то осмелился спорить с мастером Дую. Это весьма интересно. Мастер Дую весьма известен. В последний раз благодаря ему я получил очень качественный камень, сказал кто-то, а Леву становился все более и более раздраженным. Каждый раз, когда он просил Дую выбрать для него камень, он всегда оставался в проигрыше. Это всего лишь ребенок. У него нет и шанса на то, чтобы выиграть у мастера Дую. Однако он довольно смелый, раз решился устраивать ставки с главой Дую, сказал другой человек, а люди стали собираться вокруг них. Леву горько улыбнулся, так как тоже считал, что Сюань Юань скорее всего проиграет. Но в любом случае, они не были таким уж хорошими друзьями. Он сам захотел спорить с мастером Дую. В этой ситуации я ничего не могу поделать. Возможно, он сможет выиграть. Леву, не будь идиотом. У него нет и шанса на это. Это отличный шанс для нас увидеть, как мастер Дую выбирает камни. Мы можем многому научиться у него. Они проходили одну торговую площадку за другой и в конечном итоге добрались до 7 торговой площадки. Внутри 7 площадки была установлена духовная формация из качественных кристаллов. Она должна была обеспечивать камни внутри дополнительной ци, из-за чего качество минералов внутри камней должно было стать лучше. В этом месте камень весом в полкило стоил 1000 монет короля, что было намного больше, чем стоимость кристалла отличного качества весом в полкило. Появление Сюань Юаня в этом месте привлекло внимание людей вокруг, так как лишь исключительные люди, которые обладали большим статусом и богатством, могли войти на эту торговую площадку. Люди, которые сейчас находились здесь, в основном были экспертами сферы императора. Сюань Юань тщательно осматривал все вокруг. Неожиданно он увидел женщину, из-за которой его сердце ушло в пятки. Это она. Женщина имела прекрасное, утонченное лицо, как у фарфоровой куклы. Она была одета в черное платье, которое было расшито золотыми нитями, изображая множество редких растений, что отлично подчеркивало ее фигуру. Она прогуливалась вокруг камней, без конкретной цели. Когда человек был очарован красотой этой женщины, и они пристально следили за каждым ее движением. Это точно она, принцесса Мо, Шигуань. Даже брат Фенли испугался, когда она появилась в логове Мо. Она владеет могучим духом огня, подумал Сюань Юань. Если бы она захотела убить его, у него не было бы и шанса на выживание даже после того, как он объединился с божественной водой. Внезапно их взгляды встретились, и Сюань Юань почувствовал, как все его тело словно ударило электрическим током. Его тело задрожало, и он быстро отвел свой взгляд в сторону. «Не пора ли нам начать?» – спросил он у Дую. «Не так быстро. Прежде всего мы должны договориться о правилах нашей игры. Если качество нефрита и кристаллов окажутся менее ценными, чем у противника, это будет считаться проигрышем. Все, что мы получим в за один тур, достается победителю. Кроме того, проигравший должен оплатить стоимость выбранных камней за себя и своего оппонента. Что скажешь?» Дую был так уверен в себе из-за того, что Сюань Юань неожиданно стал весьма рассеянным. Он решил, что так произошло потому, что парень начинал бояться и паниковать. «Хорошо, без проблем, давай уже начнем побыстрее». Но на самом деле Сюань Юань сильно переживал из-за присутствия здесь принцессы Мо. Но в следующий миг принцесса Шигуань подошла к Сюань Юаню и похлопала его по плечу, словно они были старыми друзьями. «Вот мы и встретились снова». Сюань Юань полностью ох, эль. Посмотрев на невероятно прекрасное лицо Шигуань, он смог выдавить из себя лишь сдавленный смех. «Вы, должно быть, спутали меня с кем-то еще. Мы никогда ранее не встречались с вами, леди. У тебя такая короткая память. О, ты собираешься немного поиграть, испытав свою удачу. Что ж, я не стану тебе мешать, но когда ты закончишь с этим, я хотела бы обсудить с тобой кое-что», — мягко сказала Шигуань. В данный момент она была самой мягкостью и пушистостью, чего нельзя было сказать о их встрече в гнезде Мо. Сюань Юань прекрасно понимал, что у него не было и шанса на побег, когда Шигуань сделала его своей целью, так что он полностью сосредоточился на игре. Над тем, как смыться от нее, он подумает позже. Ли Ву был в настоящем экстазе от красоты Шигань. Он бы сильно хотел поиметь ее, однако таинственно ужасающая аура, которая исходила от нее, была слишком пугающей. Он белой завистью завидовал Сюань Юань просто из-за того, что тот был просто знаком с ней. Он лихорадочно пытался придумать способ, как завладеть вниманием этой женщины. Он считал, что лишь он был достоин столь прекрасной женщины, как Шигуань. Дую также охерел от того, что Сюань Юань оказался знаком с кем настолько сильным, как Шигуань. Она являлась одной из сильнейших императоров, которые находились на этой торговой площадке. «Хорошо, тогда кто будет первым?» — расслабленным голосом спросил Дую. «Можешь выбирать первым», — сказал Сюань Юань, попутно еще раз посмотрев на Шигуань. Сейчас она была не настолько страшна, как он помнил, что позволило ему слегка успокоиться. «О, ты даже умеешь находить драгоценные камни. Весьма неплохо. За столь небольшое время ты научился столь многому. Ты и правда гений», — сказала Шигуань Сюань Юаню, а вся торговая площадка едва не закипала от ревности. Сам же Сюань Юань смог лишь застенчиво рассмеяться, когда Дую начал выбирать свой первый камень. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 133. Большая игра. Дую оглядел все камни вокруг, а затем создал несколько огоньков и послал их в камни, чтобы узнать, есть ли внутри них какие-то драгоценные ресурсы или нет. В конечном итоге он выбрал камень весом в 250 кило. «Это обойдется в 500 тысяч монет короля», — сказал старик, управлявший седьмой торговой площадкой. Даже если Дую являлся сотрудником рынка минералов, он все равно обязан был платить за выбираемые им камни. Азартные игры на камни было весьма дорогим хобби. Дую холодно посмотрел на Сюань Юаня и стал очищать камень своим ножом. Его навыки были превосходны. Камень был размером не меньше взрослого мужчины. Когда еще оставалась половина объема камня, яркий свет вырвался изнутри, ошеломив всех присутствующих. «Кристаллы топ-класса. Они идеальны. Парень обречен на поражение. Господин Дую невероятен». Топ-кристалл весом в 150 кило был поставлен перед Сюань Юанем. Дую довольно ухмыльнулся. «Он стоит 750 тысяч монет короля. У тебя вообще есть столько денег? Ну, мы все еще не знаем, кто из нас победил», — улыбнулся в ответ Сюань Юань. Он начал обходить торговую площадку, однако он не использовал каких-то особых техник. Он просто изучал камни, их форму, цвет, различные метки, которые могли подсказать ему происхождение этих камней и что было скрыто внутри них. Он остановился перед светло-зеленым камнем весом в 150 кило и коснулся его. «300 тысяч монет короля», — объявил старик, а странный свет вспыхнул в его глазах. Сюань Юань заметил это, но проигнорировал его. Он без колебаний заплатил, что удивило многих людей. Он был молод и богат, но те, кто наблюдал за игрой, посчитали его выбор просто смехотворным. Да он полнейший лузер. Этот камень размером с большой арбуз почти наверняка окажется внутри пустым. Он наверняка проиграет. Но Сюань Юань полностью проигнорировал их и стал очищать камень своим кинжалом. Он был куда более искусным в своей технике очистки, чем Дую. Многие зрители также признали его навыки. Он знает, как очищать камни. Дую также был сильно шокирован. Однако, как бы старательно он ни очищал камень, то оказался совершенно пустым. Это была особенность азартных игр, основанных на боевых камнях. Сегодня вы могли получить огромный улов, а завтра вы бы проиграли все до последней копейки.